Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю проповедь заглавливаю «Явление Христа ученикам на Тивериадском море». Прежде всего хочу обратить ваше внимание на то, как начинается 21 глава Евангелия от Иоанна. Цитирую. «После того опять явился Иисус ученикам своим на море Тивериадском». Фраза «после того» сразу у нас напрашивается вопрос, после чего? Святой апостол Иоанн хочет сказать, что и это событие, о котором он хочет говорить в этой главе, будет лишь продолжением тех многих событий, которые происходили в эту трагическую предпасхальную неделю. События, которые происходили в эту неделю, были весьма важными, и было их много. Рассмотрим некоторые из них. Первое. Христос плакал при своем триумфальном входе в Иерусалим, когда большие толпы народа приветствовали его как грядущего Мессию и царя из дома Давидова. Но он своим пророческим взором видел и знал, что произойдет и будет в недалеком будущем с ним, и что произойдет с израильским народом и их отверженным храмом спустя 30 лет. «За то, что не узнали времени посещения Твоего» Луки 19:36-44. Второе. Ученик Христовый Иуда становится предателем. Цитирую. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил первосвященникам и начальникам, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал, искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе». Луки 22:1-6. Третье. Тайная вечеря. Не знаю, или можно воспроизвести себе в своем уме, душе и чувствах точно происходившие события, такими, какими они были в этот знаменательный вечер. Посмотрим на эту небольшую группу учеников Христовых, собравшихся по повелению своего учителя совершить в Иерусалиме праздник Пасхи. Но почему они так действуют, как будто бы они являются конспираторами? Почему им нужно как-то загадочно скрываться? Почему на нашем лексиконе этот праздник называют «тайной вечерой»? Ведь ученики никогда не были конспираторами и делали все открыто на глазах у всех людей. Ведь праздник Пасхи праздновался еврейским народом, где бы они ни находились, в своей стране или в иных странах, в своей диаспоре. За празднование Пасхи или их праздников их никто не преследовал, даже в языческих странах. Почему же они скрываются у себя на родине, в Иерусалиме? Ведь весь Иерусалим праздновал Пасху открыто, и они делали по установленному вековому ритуалу, и их никто за это не наказывал, и им не нужно было скрываться и называть эту вечеру тайной, а потому им надо было скрываться и называть эту Пасху тайной, что они были учениками Христовыми, и это была их единственная вина. Для учеников Пасха была очередным праздником, который они праздновали каждый год. Для Иисуса же это был последний праздник, где Он разделял свое общение со своими учениками, среди которых находился Его предатель. Можем ли мы понять, как тяжело было для Иисуса смотреть, как Иуда разыгрывал свою постыдную роль предателя? Он знал, что страшная тень Голгофы уже достигает его души, и этим пасхальным акцием, который должен умереть на Голгофском кресте, является Он Сам. Ученики же этого не понимали полностью, но они чувствовали, что происходит что-то необыкновенное, но настоящего смысла, что происходит с их учителем, они не понимали. На этой вечере все происходило как бы по заведенному механизму, как написано о праздновании Пасхи в законе. Но они чувствуют, что творится что-то необыкновенное. И вот они видят, что Иисус снимает свой хитон, опоясывается полотенцем, наливает в умывальницу воду и начинает своим ученикам умывать их запыленные ноги. Вообразим себе наблюдающего Петра. В душе его должна была происходить большая борьба, выразившаяся потом в его словах, когда Иисус подошел к нему, чтобы умыть и ему ноги. Возмущенный Петр говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги? Нет, не умоешь моих ног вовек». Ведь Петр знал и был убежден, что он Сын Божий, Господь, Мессия, Христос. И как можно даже допустить такую мысль, чтобы он умывал ноги своим слугам? Этого Петр не мог никак понять. Иисус отвечает взволнованному Петру: «Петр, ты сегодня не понимаешь этого, но поймешь потом, потому что я поручаю тебе и иным ученикам пасти мое стадо, овец и ягнят, то есть сильных и слабых, за которых я посвящаю жизнь свою». Петр отвечает: «Не умоешь ног моих вовек». Говорит Петру Иисус: «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус ему отвечает: «Омытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все, ибо он знал о предателе своем». Иоанна 13, 5-11. Без сомнения, Петр уразумел этот урок своего учителя, но гораздо позже, когда он по завету своего учителя стал пастырем овец и ягнят, то есть сильных и слабых членов Церкви Христовой, с которыми он вместе и радовался, и страдал. Как страшна дорога лицемера! Когда мы знакомимся с людьми, то нам хочется знать, какими людьми они есть – искренними, честными, правдивыми, выражают ли они подлинные свои чувства или притворные, напускные, есть ли он или она, есть правдивой монетой или фальшивой. Мы знаем, что иногда некоторые люди бывают неискренними, потому что их жизненные обстоятельства заставляют таковыми быть. Таким людям иногда удается на время обманывать многих, но не всех, то есть показываться людям такими, какими они в сущности не есть в действительности. Обмануть ведь людей возможно, но невозможно обмануть Бога. Иуда был 3 года учеником Христовым, и в своем ученичестве он был неискренним и фальшивым. Из чего же выплывала его неискренность и фальшивость? Во-первых, Иуда никогда не называл Иисуса Господом, за которым он следовал как его ученик, но всегда называл его только учителем. И это означало, что он не верил в его божественность, что он есть Мессией, Богом, Сыном Божьим. И в этом и заключалась его трагическая цепная реакция, его последующих ошибок и падений. Не будучи искренним в своем следовании за Господом, ему нужно было лицемерить, как делали это некоторые фарисеи, останавливаясь на углах улиц и молились, чтобы показаться людям весьма наважными. Таким бывает лицемерие Иуда, учился говорить такими словами и фразами, как говорили остальные ученики и их учитель. Он так искусно владел собой, что даже остальные ученики доверили ему свою товарищескую кассу, из которой он, как замечает евангелист Иоанн, он крал понемножку. Третье. Когда мы сравниваем Иуду с святым апостолом Петром, то находим, что Петра Господь Иисус много раз обличал за его неправильные мысли или поступки. Но мы не находим в Священном Писании ни одного случая, где бы Иисус обличал Иуду, как он обличал Петра. Его лицемерие и игра происходили так искусно среди искренних и правдивых учеников Христовых, что многие даже не замечали его фальшивости. Но Иисус хорошо знал, кем был Иуда. Ведь в Священном Писании написано, что его должен предать его друг. Но это не означало, что этим предателем должен быть обязательно Иуда. Ним мог стать другой ученик. Но своей неискренностью и фальшью он дал место, чтобы дьявол нашептывал ему извне, пока не вошел в него. Христос делал такие предупреждения и намеки, чтобы вызвать Иуду, чтобы он осознал свой страшный грех и покаялся, но он этого не сделал. Продолжу эту проповедь в следующей беседе.